Глава 59. И все же я дура. В 2 часа ночи я искала рейсы в роли. Мне требовалось поговорить с Келвином, хотя, наверное, затея безумная, учитывая его репутацию и то, что он сделал с Мелани. Но я вспомнила о наборе из перочинного ножа и перцового баллончика от Кэлла, и у меня хватило мозгов отправиться на дело не в одиночку. Я позвонила Шелли, и та согласилась встретиться, взяв и Бена, если я оплачу перелет. Мне повезло, она как раз решила потратить часть отпуска и была свободна всю неделю. Я не стала выкладывать ей все подробности, но приготовилась к вопросам, которыми Шелли забросает меня, как только увидит. Поскольку Келвин совершил преступление сексуального характера, найти его адрес оказалось легко. Информация о нем была общедоступной. И я использовала это в своих интересах. Заказала билеты, отправила Шелли информацию об отеле и уехала из особняка. Самолет приземлился, и я двинулась в отель Holiday Inn в 12 милях от дома Келвина. Припарковав арендованную машину, я заметила у входа в гостиницу Бена и Шелли. Они о чем-то увлеченно разговаривали. Сделав глубокий вдох, я взяла сумку, ключи и выбралась из автомобиля. Шелли заметила меня первой и улыбнулась, когда я направилась к ним. «Самира, девочка, я так по тебе скучала!» — воскликнула она, обхватив меня руками и крепко прижав к себе. Я улыбнулась и стиснула подругу в ответ. «Я тоже по тебе скучала». «Так ты вышла замуж за гольфиста?» — спросила она, вздернув бровь и ухмыльнувшись. «За чокнутого гольфиста», — проворчал Бен, и я повернулась к нему, чтобы наградить шутливым тычком. «Привет, Бен». «Какой еще привет, Бен? Зачем ты притащила нас в другой штат? Видишь ли, Шелли, может, и купилась бы на это, не задавай вопросов, просто делай. Но я не Шелли. У меня вопросов хоть отбавляй». «Естественно. И я отвечу на них, но сначала пойдемте внутрь». Я зарегистрировала нас, позаботившись о том, чтобы забронировать 2 номера с помощью собственной кредитной карты, а не той, что дал мне Роланд. Оставив сумки в своем номере, Шелли и Бен пришли ко мне в комнату. «Так ты позвала нас из-за него? Твоего мужа?» — спросила Шелли, обеспокоенно глядя на меня. «Вроде того», — ответила я. «Так мы ничего не поймем, Мира», — покачала головой Шелли. Я вздохнула и села на кровать, прижавшись спиной к деревянному изголовью. В некотором роде из-за Роланда, но вообще больше из-за того, что случилось с его прежней женой. Они посмотрели друг на друга, затем снова на меня. «Разве ее смерть не признали несчастным случаем или самоубийством, или чем-то в этом роде?» — спросил Бен. «Сначала да, но потом полиция привлекла Роланда в качестве подозреваемого. Копы обнаружили синяки на ее теле, и речь зашла об убийстве. Вину Роланда не смогли доказать, однако дело все еще открыто». «Я знал», — воскликнул Бен. «И ты думаешь, что он убийца?» «Нет, не думаю». «Тогда почему мы здесь?» — спросила Шелли. «Ну, я прочла дневники Мелани, первой жены Роланда. Она писала о мужчине по имени Келвин. А Кел нашел статью многолетней давности, которая объясняла, какую роль этот Келвин сыграл в ее жизни. Он изнасиловал Мелани и ее сестру, когда им было по 15 лет, и на несколько лет сел в тюрьму. Его приговорили к 25 годам, но, как я недавно узнала, он вышел досрочно». «У нее была сестра?» — спросила Шелли. «Да, и они общались довольно тесно». «Так и где сейчас эта сестра?» «В том-то и дело, что я понятия не имею. Никто не знает. Роланд сказал, что не получал от нее известий после смерти Мелани. Сказал, она просто исчезла». «И ты думаешь, этому Келвину что-то известно о ее местонахождении?» — спросил Бен. «Уверена. Это может быть очень опасно, Самира». Шелли нервно заерзала на кровати. «Ты думаешь, Роланд тут ни при чем? Ну что, если при чем этот человек? Нельзя просто заявиться к нему домой и предъявить такое серьезное обвинение. Мы говорим об убийстве». «Шелли права», — покачал головой Бен. «Такое впечатление, что от мужика можно ожидать чего угодно. И это нахрен насильник. Ни за что не позволю Шелли или тебе быть рядом с кем-то вроде него». «Поверь мне, я все понимаю. Но мне действительно нужно выяснить, что ему известно. Кусочки пазла не складываются, и я больше не знаю, чему верить. Мой брак разваливается, и я чувствую, что схожу с ума из-за этого». «Почему бы тебе просто не уйти от Роланда и не забыть обо всем? Это не твоя ноша. Ты еще молода, Самира. Я не думала, что ты так ухватишься за шанс выйти замуж после того, как я сказала о переезде Бена. Если бы я знала, то никогда бы не предложила тебе съехать. Нет, Шелли, стоп!» Я подалась вперед и взяла ее за руку. «Ты тут ни при чем. Я согласилась выйти за Роланда, понимая, что, возможно, придется понервничать. Просто не думала, что все зайдет так далеко. И когда Роланд сказал, что не имеет никакого отношения к смерти Мелани, я ему поверила. Но больше не веришь. Шелия смотрела на меня, а я прикусила нижнюю губу и пожала плечами, борясь со слезами. Все это было ужасно. Я все глубже проваливалась в огромную яму и не представляла, как, черт возьми, выберусь. Все меньше понимаю, зачем вообще я сунулась в это дело, пробормотала я. На меня будто что-то зовет. Я словно чувствую чье-то дыхание на затылке. История словно стала частью меня. Даже если разведусь, отмахнуться не получится. Я никогда не освобожусь. Да, никогда. Мелани преследовала меня во снах, лишая спокойствия даже на то короткое время, когда удавалось заснуть. Шелия сжала мою руку, а Бен глянул с сочувствием. «Что ж, мы все равно уже здесь», — произнесла подруга. «И мы тебе нужны. Если действительно чувствуешь, что тебе нужно поговорить с этим Келвином, пусть будет так». Она взглянула на Бена. «Три человека против одного. Самира задает вопросы, а потом сразу уходим». «Ладно», — согласился Бен. «Но не говори ему кто-то, соври. Да, выдумай что-нибудь. Скажи, что дружила с Мелани в старших классах или что-то в таком роде. Главное, не раскрывай свое настоящее имя». «Ладно», — кивнула я и слабо улыбнулась. «Спасибо, ребята. Серьезно, я ваша должница». «Ну, зашли нам пару тысяч от этого своего гольфиста, и мы в расчете», — рассмеялся Бен. «Бен!» — воскликнула Шелли, бросив в него подушку. Я рассмеялась вслед за ним, а затем мы отправились перекусить. Когда разошлись по номерам, чтобы хоть немного отдохнуть, я достала телефон и увидела сообщение от Роланда. «Возвращаюсь домой пораньше. Не могу сосредоточиться. Правда, нужно поговорить о том, что у нас происходит». «Чёрт, ну зачем он возвращается раньше? Как я объясню свое отсутствие, которое он, естественно, заметит? Если выведу у Келвина что-нибудь полезное или докажу, что он мог навредить Мелани и Майли, придется рассказать Роланду о дневниках и найденной статье про Келвина. Но все это не сейчас. Сейчас нужно сосредоточиться, чтобы выжать из этой поездки максимум».